Глава 5. «Аманда приезжает в воскресенье», — сообщает мне Тим, разминаясь с баскетбольным мячом. «Сейчас полдень пятницы, и мы пришли в парк на городскую баскетбольную площадку, открытую для всех желающих. Сейчас здесь кроме нас двоих никого нет». «Отлично. Давно мы с ней не виделись». Тим передает мяч мне, и я посылаю его в корзину. Короткий, точный бросок, отголосок старых школьных тренировок. Аманда — старшая сестра Тима. Наша с ней разница в возрасте составляет 1 год. Я старше. Мы всегда хорошо ладили. И, по правде сказать, она была моим самым близким человеком из родни. Вот уже 7 лет Мэнди с мужем и 2 детьми живет в Чикаго. И видимся мы нечасто, хотя регулярно перезваниваемся. Мэнди была, наверное, единственным человеком, с кем я мог и хотел говорить после смерти Дженнифер. Теперь, когда Тим сказал о ее приезде, я понял, как сильно соскучился по ней. Возможно, я даже расскажу ей о Клэм, о том, в каком беспорядке пребывают мои мысли с тех пор, как я встретил ее. Мэнди всегда была моим советчиком, человеком, к которому я мог прийти за советом, зная, что меня выслушают и поймут. Но пока что это кажется сомнительным. Не знаю, хватит ли у меня духу во всем сознаться даже перед Мэнди. Вот уже 4 дня я не видел Клэм с того обеда в понедельник. Все это время я посвятил разбору вещей и бумаг, скопившихся за мамину жизнь. В городе я показывался редко, намеренно избегая Клэм. Я решил, что мне необходимо дистанцироваться от нее. Когда она рядом, я не могу ясно мыслить и забываю о том, что действительно важно. Клэм сбивает меня с толку. С ней я начинаю забывать, что моя жена, женщина, которую я любил так сильно, что порой это причиняло боль, больше не со мной. У меня больше нет возможности видеть ее каждый день своей жизни, просыпаться вместе каждое утро и засыпать. Я не могу прижать ее к себе и сказать, как же сильно я ее люблю. Я не смог уберечь Дженни, и чувство вины впредь будет со мной до конца моих дней. Я не хотел, чтобы рядом со мной кто-то еще пострадал. «Как думаешь, она не слишком молода для жемчуга?» «Что?» Вопрос Тима ставит меня в тупик, потому что, задумавшись, я прослушал начало разговора. «Люк, вернись на землю!» — усмехается Тим и посылает мяч в корзину, но промазывает. Я оставляю комментарий без внимания и терпеливо жду, когда он повторит вопрос. «Клэм не слишком молода, чтобы дарить ей жемчуг? То есть мне всегда казалось, что его носят те, кто родился не позже, когда Никсон был президентом». Тим нервно усмехается, но за его напускной веселостью я вижу, что тема для него важна. Он по уши влюблен в Клэм, только чувствуя это безответно. Я вспоминаю, как сам несколько дней назад думал, что люблю ее. Позже, все тщательно проанализировав и не достигнув особого результата, я решил, что никак не могу быть влюблен в Клэм. Я испытывал разные чувства к ней, но это не была любовь. Но мне казалось, что я мог бы полюбить Клэм. Если бы моя жизнь не была разбита, а душа раздроблена на 1 000 000 кусочков, я мог бы любить ее. Ее было просто любить. Почему ты собрался дарить ей жемчуг? Я намеренно не произношу имени Клэм, боясь, что мой голос как-нибудь выдаст меня. Но ведь должен же я подарить ей какой-то подарок на день рождения. Тим закатывает глаза, отчего кажется еще моложе своего 21 года, в то время как я чувствую себя по-настоящему старым. «И когда ее день рождения?» Вертя в руках мяч, спрашиваю я, скрывая свой интерес заделанным безразличием. «13-го, в следующую субботу. Будет что-то вроде сюрприз-вечеринки, но подозреваю, что Клэм и так уже о ней знает». Тим усмехается, и неожиданно я тоже. Не сомневаюсь, что Клэм в курсе всего. «Ты тоже должен прийти. Клэм будет рада». В этом утверждении я сильно сомневаюсь. «Окей. Так почему все-таки жемчуг?» — спрашиваю я, дабы не давать определенного ответа. «Я не уверен, что мне стоит идти на вечеринку Клэм, даже если она этого и хотела бы. Я хочу подарить ей что-то особенное, понимаешь?» Тим отводит взгляд и ерошит свои русые волосы, уже требующие стрижки. «Не просто какую-то ерунду, а что-то, на что она будет смотреть и думать обо мне». Я подавляю вздох, когда голос Тима ломается на последнем предложении. Сейчас мне жаль, что Клэм не испытывает к нему тех же чувств. Тогда многое было бы куда проще. Ты должен сказать ей, Тим. Что ты... Тим замолкает на полуслове, когда я взглядом даю понять, что все знаю. Да, Клэм не хочет этого слышать. Не хочет, потому что знает, что как только она отвергнет Тима, их дружбе придет конец. Но он не может всю жизнь провести влюбленным щенком перед ней. Никто из них этого не заслуживает. А если она скажет «нет», тогда ты будешь знать, что был честен с ней и с собой. Я пожимаю плечами. Пока ты не задашь вопрос, то не услышишь ответ на него. Я разворачиваюсь спиной к Тиму, делая вид, что готовлюсь к броску. На самом деле я не хочу, чтобы он видел мое лицо в этот момент. Мне кажется, что на моем лбу краснеет надпись «Лицемер». В 7 вечера я выхожу из дома и сажусь в машину. Мое лицо свежевыбрито, после того, как станок 3 дня не касался его. На мне тонкий коричневый свитер и черные слаксы. В руке бутылка красного вина, которую я купил ранее в магазине. Я приглашен на ужин к Амелии. В среду я позвонил ей, и мы договорились на пятницу, так как это ее выходной в ресторане. Амелия живет одна, в небольшом коттедже на западе города. Прошло 3 года, как ее брак разладился, и она решила вернуться в Дилан. За стейком, печеным картофелем и салатом мы разговариваем, вспоминаем прошедшие годы юности и смеемся. Я коротко говорю, что был женат, но моей жены не стало, не вдаваясь в подробности. К моему облегчению, Амелии они не нужны, и мы оставляем эту тему. Ее неудачный брак тоже не та тема, которую она хочет обсуждать, поэтому мы хорошо понимаем друг друга. После ужина мы берем наш десерт, персиковый пирог, и выходим на деревянное крыльцо. Стоит еще один удивительный августовский вечер, принесший с собой свежую прохладу после удушливого раскаленного дня. Начинает смеркаться, и появляются редкие звезды, но скоро совсем стемнеет, и ими будет усыпано все небо. Несколько минут мы сидим в уютной тишине, слушая пение сверчков и стрекот цикад, наслаждаясь пирогом и кофе. Мне всегда было комфортно рядом с Амелией. Даже когда встречались, мы были больше друзьями, чем любовниками. Наша пара просуществовала чуть больше года, но расстались мы спокойно, сохранив при этом дружбу. «Ты точно решил продавать дом?» — сделав глоток кофе, спрашивает меня Мел. «Не думал, чтобы вернуться в Дилан?» «Нет», — я усмехаюсь краем губ. «Я слишком долго был вне этого города и уже привык, что моя жизнь — это авиабаза и самолеты. Ты всегда любил риск, всегда хотел вырваться из Дилана, чтобы покорить мир», — склонив голову на бок, задумчиво говорит Амелия. Я пожимаю плечами. «Мир — это слишком амбициозно, но небо я покорил». Шучу я, и мы с Мэл смеемся. Мы разговариваем еще около получаса, и когда совсем темнеет, Мэл предлагает сходить в бар Джо. В память о старых добрых временах и потому что еще не хочу прощаться с Мэл, я соглашаюсь. «Это твоя прическа, когда ты выкрасил волосы в зеленый, была просто ужасной», — смеясь, заявляет Бену Амелия, на что тот недоверчиво качает головой. «Ничего подобного», — Бен машет в воздухе пальцем. «Она была крутой. Писк моды. Ну, для середины 90-х, конечно». «Милый, я видела фото», — едва не прыская от смеха, произносит Тайра. «И Мэл права. Отвратительная была прическа, а цвет еще ужасней. Тут мы все хохочем, и даже Бен не выдерживает. Вчетвером мы сидим за столиком в пристанище Джо, пьем пиво и разговариваем, частенько подначивая Бена. В юности он натворил достаточно глупостей, и нам есть что вспомнить. Оказалось, что Мел и Тайра — подруги, так что не было никакой неловкости. Мы все чувствуем себя свободно друг с другом. «Господи, а ведь ты с этой прической пришел на школьные танцы, но ни одна девчонка не захотела с тобой танцевать!» Давясь от смеха, вспоминает Амелия. Мы вновь начинаем веселиться, когда Клэм входит в бар и, на секунду остановившись, осматривается. Она замечает нас, и на мгновение наши взгляды пересекаются, но Клэм почти сразу отворачивается и подходит к барной стойке. Я замечаю, как несколько пар мужских глаз смотрят оценивающе ей вслед. Я хмурюсь, и мои кулаки непроизвольно сжимаются. О чем она, черт возьми, думала, надев на себя эту короткую джинсовую юбку, белую облегающую майку и ковбойские сапожки? Она сейчас как красная тряпка перед мордой быка. В это время Клэм облокачивается о стойку и слегка подается вперед, отчего ее юбка опасно задирается. Мои зубы громко клацают, и я крепче сжимаю бутылку, сдерживая себя, чтобы не вскочить и не выволочь Клэм из бара. А потом, когда мы останемся одни, задать ей хорошую трепку. Чисто в воспитательных целях. И никаких сексуальных фантазий про сестру Бена. Ага, Хантер, напоминай себе это почаще. «Я убью ее!» — шипит Бен, только сейчас заметив Клэм. Он срывается с места, хватает ее за предплечье и тянет недовольную Клэм к нашему столику. «Привет всем!» — Клэм машет нам, делая попытку улыбнуться, но я замечаю, как ее губы чуть подрагивают, будто она готова расплакаться на месте. «Какого черта ты на себя нацепила?» — почти вопит Бен, усадив Клэм на стул. «Ты хоть понимаешь, что притащилась в бар полный мужиков почти без одежды?» «Боже, Бен, не устраивай сцен!» Клэм опускает глаза на свои сцепленные пальцы, и ее голос чуть вибрирует, хотя она и старается говорить непринужденно. «На Тайре одежды не намного больше, чем на мне». Клэм указывает на короткое платье невесты брата, но Бен отметает этот аргумент. «Тайра почти замужняя женщина, а ты просто девчонка, которая своим видом дразнит мужиков из бара». «Дорогой, успокойся», — просит Тайра, сжав плечо Бена. «Девчонка?» — Клэм впивается грозным взглядом в брата, и ее щеки пылают от возмущения. «А ты просто болван с шовинистскими замашками. Когда ты уже поймешь, что я больше не ребенок, а взрослый человек, способный мыслить самостоятельно?» Клэм тяжело дышит, с болью в глазах глядя на Бена, но тот лишь качает головой и отводит взгляд. Я чувствую возникший ком в горле. Мне хочется взять Клэм за руку и увести ее отсюда. «Возможно, когда-то ты будешь вести себя как взрослый, ответственный человек», наконец говорит Бен уже более спокойно. «Пока что ты демонстрируешь обратное». Клэм растерянно хмурит брови. «И что это должно означать?» «Бен, не надо!» Пытается остановить жениха Тайра, но ничего не выходит. «Я знаю про обморок на этой неделе», — заявляет Бен, обличительно сузив глаза на Клэм. «Ты опять забыла принять лекарство. И если бы не Тайра, Бог знает, что могло произойти». Ничего не понимая, я впиваюсь взглядом в Клэм. «Лекарство? Клэм больна?» Я чувствую, как мое сердце гулко грохочет в груди. Клэм тем временем прячет лицо в ладонях и злобно шепчет. «Заткнись, Бен! Ради бога, просто заткнись!» Бен поджимает губы и с преувеличенным интересом начинает разглядывать входную дверь. «Прости, Клэм!» Тайра сокрушенно глядит на девушку. «Но я волновалась за тебя, потому и сказала ему». Клэм закусывает губу и, ничего не ответив, лишь качает головой. Почему ты здесь одна?» Очевидно, решив сменить тему, вдруг спрашивает Бен. «Разве ты не собиралась в кино с Тимом?» «Мы с Тимом поссорились», — сухо сообщает Клэм, смотря в сторону. «И теперь мне не на чем добраться домой». «Так вот, значит, по какой причине Клэм появилась в баре одна на грани слез». «Что? И этот засранец бросил тебя одну?» Кипятится Бен, потом смотрит на меня и быстро добавляет. «Прости, друг». «Все нормально», — заверяю я Бена. «Сейчас я и сам всыпал бы Тиму за то, что оставил Клэм ночью одну. Но тут меня осеняет, что, возможно, я сам виноват в том, что Клэм с Тимом поссорились». «Что случилось?» — допытывается у сестры Бен. «Из-за чего вы поссорились?» Клэм упрямо качает головой. «Я не хочу об этом говорить. Ты дашь мне свою машину? Я домой хочу». «Я ее не брал. Мы приехали на машине Тайры. Я собирался остаться у нее, но мы отвезем тебя». «Я могу это сделать», — быстро предлагаю я, напрочь забыв о решении держаться от Клэм подальше. «Я тебя подвезу». Я смотрю на Клэм, но не могу понять по ее лицу, рада она этому или недовольна. «Вот черт, Амелия!» «Только, наверное, сначала мы отвезем Амелию». Я смотрю на свою подругу, чувствую себя виноватым. «Или наоборот, сначала завезем Клэм». «Тебе это совсем не по пути», — напоминает Тайра. «Мы подвезем Мел. Она живет недалеко от моего дома». «Все нормально, Люк». Амелия улыбается, видя колебания на моем лице. «Я могу доехать с Тайрой и Беном. К тому же так действительно будет удобно». «Отлично». Клэм поднимается со стула, и резкость ее движений выдает нетерпение. «Если вы разобрались, тогда едем. Я, правда, очень хочу домой». Клэм разворачивается и идет к выходу, не сказав больше ни слова. Очевидно, что она очень расстроена, ведь грубость — ни черта присущая ей. Прощаясь с друзьями, я выхожу за Клэм на улицу. Она шагает по стоянке к джипу, и я ускоряюсь, чтобы догнать ее. «Что произошло между тобой и Тимом?» Нагнав ее, спрашиваю я. Плечи Клэм напряжены, она резко качает головой. «Ничего, не хочу об этом говорить». «Перестань!» Я хватаю руку Клэм, стараясь не причинить боль, но удержать на месте. Слишком поздно я понимаю, что допустил ошибку. Даже малейший физический контакт с Клэм нежелателен. Ее кожа гладкая и нежная на ощупь, и мои пальцы начинают буквально покалывать от соприкосновений с ней. Невинное на первый взгляд прикосновение заставляет меня замолчать, в то время как душу готова вывернуть наизнанку. Лишь спустя несколько долгих мгновений я замечаю, что Клэм затаила дыхание и, словно чего-то ожидая, смотрит на меня. Она не делает попыток вырваться, хотя сейчас это не составило бы ей труда. «Извини, я выпускаю ее запястье, при этом чувствуя укол сопротивления внутри, и, нахмурившись, отступаю». «Ничего», — Клэм отворачивается, но я успеваю заметить разочарование в ее глазах. «Могу ли я быть большим идиотом, чем сейчас?» «Скажи мне, из-за чего вы с Тимом поссорились?» «Я хочу знать правду, потому что, возможно, именно я инициатор этого разлада». «Черт, неужели я должен чувствовать вину еще и из-за этого?» Несколько секунд Клэм молчит, недовольно сопя, и я уже думаю, что она так ничего и не ответит, когда Клэм с шумом выдыхает и произносит. «Он сказал мне, что любит меня, и мне пришлось разбить ему сердце. Доволен?» Клэм шмыгает носом и стискивает зубы, сдерживая слезы. «Мне хочется убить себя на месте. Я чувствую боль Клэм. Вижу ее. Какого черта я не держал свой язык за зубами? мой лучший друг, который очень дорог мне, с которым мы через столько всего прошли, сегодня предложил мне свое сердце». Клем прижимает руки к груди и больше не пытается остановить слезы. «А я просто его растоптала. Понимаешь, я ненавижу себя за это». Я тяжело сглатываю и провожу ладонью по волосам. «Черт, черт, черт!» «Пошли, я отвезу тебя домой». Клем забивается в угол джипа и дает волю слезам. С тревогой поглядывая на нее, я молча веду авто, кляня себя последними словами. Через несколько минут судорожных всхлипов Клем достает телефон и дрожащими пальцами нажимает кнопки. «Пожалуйста, Тим, возьми трубку!» С мольбой шепчет Клем, зажмурив глаза. «Пожалуйста, пожалуйста!» Вызов заканчивается, и Клем набирает вновь, но на том конце только длинные гудки. После трех неудачных попыток Клем убирает мобильный и, спрятав лицо в ладонях, делает глубокие вдохи. Мое волнение возрастает, когда я вспоминаю слова Бена об обмороке Клем. Вдруг это опять случится? Что я должен буду делать, когда даже не знаю, что за проблема у Клем? «Ты в порядке?» — решаюсь спросить я, когда мы подъезжаем к дому. Везде темно, если не считать лампочки на крыльце. «Нет», — Клем убирает ладони от лица. «Но буду. Спасибо, что подвез меня». Клем открывает дверь и выпрыгивает из машины. Я делаю то же самое. Мне неспокойно, и я не могу просто взять и уехать. «Клем, дома есть кто-нибудь?» — спрашиваю я, поднимаясь за ней на крыльцо. «Нет, родители на ярмарке в Биверфоллс. Вернутся в воскресенье». Клем нервно кусает нижнюю губу. «Но так даже лучше. Не хочу объяснять им, что произошло». Я думаю, что мне надо во всем признаться, но медлю. Клем наверняка посчитает меня предателем и будет права. «Возможно, тебе не стоит оставаться сегодня одной». Только сказав это вслух, я понимаю, как двусмысленно прозвучала фраза. Я потираю шею, признак беспокойства и смущения, и смотрю куда угодно, только не на нее. Но Клем так расстроена, что ничего не замечает. «Все нормально, Люк. Я уже большая девочка. Но...» Внезапно Клем оживляется, и я почти уверен, что она себя заставляет. «Не откажусь от компании для кофе. Будешь?» Очень сомневаюсь, что вправе принимать ее приглашение. Я, тем не менее, все равно соглашаюсь. Мы проходим на уютную кухню в стиле кантри. И Клем начинает готовить кофе. Она ставит свежий фильтр, насыпает кофе, заливает воду. Клем выглядит очень сосредоточенной, но, судя по хмурой складке между ее бровей, мысленно она где-то далеко от этого места. «Что ты будешь делать, если вам с Тимом не удастся договориться?» Как можно более нейтральным тоном спрашиваю я, облокотившись о кухонный стол. «Я не знаю». Клем расстроенно поджимает губы. «То есть я почти уверена, что нашей дружбе конец, потому что я не знаю, как тут о чем-то можно договориться». Клем наливает мне полную чашку кофе. «Больше никогда ничего не будет прежним. Даже если мы сделаем вид, что этого признания не было, все не может быть как раньше. Теперь, когда правда озвучена, есть либо да, либо нет». Клем вздыхает. «А я сказала нет. Я выбрала». Плечи Клем поникли, и она поморщилась, будто испытывая физическую боль. «Ладно, сейчас я сделаю еще хуже. Думаю, я знаю, почему Тим выложил карты на стол сегодня. С нажимом произношу я». Клем непонимающе хмурится. «Ты о чем?» «Возможно...» Я смотрю на шкафчик за спиной Клем, избегая ее проницательного взгляда. Это я подсказал ему эту идею. «Что?» Клем делает несколько шагов в моем направлении, все еще не понимая. «Это как же?» «Сегодня, когда мы играли в баскетбол, Тим признался, что влюблен в тебя. Я решил не уточнять, что заставил ему признаться. И я посоветовал ему все тебе рассказать». «Что ты сделал?» Голос Клем дрожит, а глаза недоверчиво смотрят на меня. «Какого черта ты это сделал?» В одно мгновение ее лицо меняется, когда смысл сказанного полностью доходит до Клем. Глаза пылают яростью. «Извини», — тихо прошу я, понимая, что этого мало. «Одного «извини» недостаточно, чтобы исправить то, что я натворил». «Боже, это невероятно!» Клем недоуменно усмехается, качая головой. «Ты такой лицемер!» Клем запускает руку в волосы и разочарованно глядит на меня. «Лицемер?» «О, да!» Клем неодобрительно улыбается. «Ты так стараешься беречь свою жизнь от постороннего вмешательства. Боишься хоть кого-нибудь подпустить к себе ближе той дистанции, что ты установил между собой и миром. Ты — это сплошные табу и запреты. Но почему-то ты посчитал, что имеешь право лезть в дело, которое тебя совершенно не касается». «Это не так». Желая защититься от ее обвинений, цежу я. Я чувствую, что должен сказать что-то в свое оправдание, потому что в глубине души понимаю, Клем права. «Я просто не хотел смотреть, как Тим изводит себя от своей неразделенной любви к тебе. Выдаю я первое, что приходит мне в голову. Но даже для меня это звучит неубедительно». «Правда?» Клем скрещивает руки на груди, а ее взгляд со злостью впивается в меня. «Причина в этом?» «Да». Я киваю, но знаю, что она чувствует мою ложь. «То есть ты просто решил разыграть карту старшего брата?» Клем еще ближе подходит ко мне. «Я ничего не разыгрывал. Просто в тот момент я решил, что должен ему что-то сказать». Я тру переносицу, чувствуя, как моя голова начинает раскалываться от боли. «Черт, как меня угораздило вляпаться в такое дерьмо!» «А я удивлена. Оказывается, порой ты бываешь очень разговорчив». Голос Клем сочится сарказмом. «И я понимаю, что мы еще не закончили». «Если так, Люк, то, возможно, ты и мне хочешь что-то сказать». Клем делает паузу для глубокого вздоха. «Тебе есть что мне сказать?» «Что ты хочешь, чтобы я сказал?» Мой голос повышается, потому что внезапно я и сам начинаю злиться. «Ты считаешь, что я никого к себе не подпускаю?» «Ну так ты права, за единственным исключением. Кажется, я совершил ошибку, подпустив недавно кого-то слишком близко». Я тут же жалею о сказанных в запале словах, потому что в момент, когда они срываются с языка, ее лицо искажается от боли. «Я готов убить себя и уже собираюсь в очередной раз просить прощения». Как вдруг взгляд Клем становится твердым, и в следующую секунду мне хочется задушить ее, потому что Клем произносит: «Может, расскажешь мне про свою жену, если мы в таких отношениях, когда ты считаешь возможным давать советы касательно моей жизни?» Мое дыхание сбивается, и мне кажется, что чей-то бетонный кулак с размаху врезается в мой живот. Голос Клем холоден, а взгляд непреклонен. Мне хочется схватить ее за плечи и трясти до тех пор, пока не клацнут зубы. Заставить ее заткнуться и никогда, никогда не говорить о Дженни. «В чем дело, Люк?» Клем выгибает брови, когда я так ничего и не говорю. «Что ты молчишь? Ты не считаешь нужным хоть что-то сказать?» Мои кулаки сжимаются, а по лицу ходят желваки. Красная пелена застит мне глаза. «Давай, Люк, сейчас. Я хочу об этом поговорить. Замолчи. Воздух с шумом покидает мои легкие, и когда внутри начинает печь, я понимаю, что задерживал дыхание. Мой голос тих, но буквально вибрирует от едва сдерживаемой ярости. Замолчать? Ты хочешь, чтобы я замолчала? Почему же ты не сказал этого себе, когда говорил с Тимом? Какого черта ты думаешь, что можешь приехать сюда и делать все, что хочешь? Ты знал, как боялась я того, что однажды Тим мне все скажет. Знал, как я не хотела причинять ему боль. Я знал, что облажался. Но в этот момент я все еще чертовски зол на нее. Поэтому я молчу. И наше тяжелое дыхание выдает степень нашего гнева друг на друга. Я виноват. Стиснув зубы, выдыхаю я. Но ты не понимаешь, о чем говоришь. Серьезно? Плечи Клэм дергаются. Тогда объясни мне, как я могу что-то понять, если ты ничего не говоришь? Ты никогда ничего не говоришь! Голос Клэм срывается, и слезы дрожат на кончиках ресниц. «Потому что я не хочу говорить об этом!» Я с силой хлопаю ладонью по столу за спиной Клэм. «Я не могу говорить об этом. Это чертовски паршиво, Клэм. И это не то, что люди хотят слышать. Наши лица слишком близко, и я вижу, как расширились от страха ее зрачки. Наверное, мои сейчас такие же». «Я хочу это услышать», — без прежнего запала бормочет Клэм. Внезапно я криво усмехаюсь, сдаваясь. Гнев покидает меня, сменяясь пустотой. «Что ты хочешь узнать? Хочешь знать, как она умерла?» Взгляд Клэм выражает тревогу и испуг. «Мой же не предвещает ничего хорошего». «Я расскажу тебе». Я беру хрупкие кисти рук Клэм и подношу их к глазам. Сквозь тонкую кожу я вижу голубую паутинку вен. Она перерезала себе вены, сделала вертикальные надрезы, чтобы кровь вытекала быстрее, и у меня не было шанса ее спасти. Моя жена покончила с собой, Клэм. Я безжалостно смотрю в ее глаза, когда из них начинают катиться слезы. «Ты это хотела узнать, да, Клэм? Или ты желаешь подробностей?» «Люк». Клэм пытается остановить меня, но я продолжаю. «Знаешь, какого цвета стал наш голубой кафель в ванной в тот день, когда моя жена зашла туда, чтобы вскрыть себе вены?» Я не замечаю, как мои руки сильнее сжимают запястье Клэм. Мне кажется, я горю. Волна жара окатывает меня от макушки до стоп. Огонь, пожирающий меня в первые месяцы после самоубийства Дженнифер, разгорается с новой силой. «Пожалуйста, Люк!» — о чем-то умоляет меня Клэм, пытаясь выкрутиться из моих рук, но сейчас я глух ко всему. «Все, чего я хочу, это чтобы чертов огонь выжег все, что еще заставляет меня чувствовать». «Я никогда не видел столько крови», — быстро говорю я, и мои глаза видят не Клэм, а ванную, залитую темной липкой кровью, и Дженни в красной воде. Темная, почти черная, она была повсюду. Даже сейчас я чувствую тяжелый запах металла и ржавчины. Он всегда будет преследовать меня. «Перестань, Люк! Пожалуйста, не надо!» Плач Клэм прорывается ко мне сквозь красную пелену, которая заволокла мое сознание. С ужасом осознаю, что причиняю ей боль, и резко отшатываюсь, выпуская запястье Клэм из рук. Клэм дрожит и, оказавшись свободной, бессильно прислоняется к столу. Ее веки закрываются в попытке остановить слезы. «Ты это хотела услышать?» Холодным голосом спрашиваю я, сейчас не находя в себе сочувствия к ней. Она вынудила меня сказать все это вслух. То, что я так тщательно хранил, благодаря ей вырвалось наружу. Клэм молчит, и ее веки по-прежнему прикрыты. Мне бы уйти и покончить с этим чертовым вечером, но в этот момент я беспощаден. Узнала, что хотела, Клэм. Надеюсь, я ответил на твои вопросы. И твое любопытство удовлетворено? Я подхожу ближе, и Клэм распахивает глаза, с видом запуганного кролика, глядя на меня. Ее грудь быстро поднимается и опускается. Надоедливая, любопытная девчонка. Теперь мы в расчете? Ядовито выплевываю я, после чего оставляю поверженную Клэм одну.